4. Подруги. Королева надменно посмотрела на герцогиню де Шеврес и сказала: «Вы произнесли, кажется, слово «счастливое», говоря обо мне. А между тем, герцогиня, я всегда думала, что на всем белом свете нет ни одного существа, которое было бы столь же обойдено счастьем, как французская королева». «Государыня, вы воистину мать всех скорбей. Но наряду с теми возвышенными терзаниями, о которых мы с вами, старинные приятельницы, разлученные людской злобой, только что говорили, наряду с этими бедствиями, связанными с тем, что вы королева, у вас есть и кое-какие радости, правда, мало ощутимые вами, но порождающие в этом мире жгучую зависть». «Какие же?» — спросила горестно Анна Австрийская. «Как можно произносить слово «радость», если вы сами только что утверждали, что и тело мое, и дух нуждаются в целебных лекарствах?» Госпожа де Шеврес задумалась на минуту, потом прошептала: «Какая, однако, пропасть отделяет королей от всех остальных?» «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что они настолько далеки от грубой действительности, что забывают о нуждах, с которыми должны бороться другие. Они подобны тем обитателям африканских нагорий, которые на своих зеленых высотах, оживленных ручьями, со студеной, как лед, водою, не понимают, как это можно умирать от жажды и голода среди сожженной солнцем пустыни». Королева слегка покраснела, только теперь она поняла, о чем идет речь. «Как дурно с моей стороны, что я покинула вас!» — воскликнула она. «Ах, государыня, говорят, что король унаследовал ненависть, которую питал ко мне его покойный отец. Король прогнал бы меня, если бы ему стало известно, что я во дворце». «Не скажу герцогине, чтобы король питал к вам особое расположение», — сказала в ответ королева. «Но я могла бы как-нибудь скрытно». На лице герцогини промелькнула презрительная усмешка, встревожившая ее собеседницу. И королева поторопилась добавить: «Впрочем, вы очень хорошо сделали, что явились ко мне. Благодарю вас, ваше величество. Хотя бы для того, чтобы доставить мне радость наглядным опровержением слухов о вашей смерти». «Неужели говорили о том, что я умерла?» «Со всех сторон. Но мои сыновья не носили траура». «Вы ведь знаете, герцогиня, что двор без конца путешествует. Мы нечасто видим у себя господ Дальбер де Люинь, ваших детей. И, кроме того, столько вещей ускользает от нас в сутолоке забот, среди которых мы постоянно живем». «Ваше величество, не должны были верить слуху о моей смерти». «Почему бы и нет? Увы, все мы смертны, ведь увидите, что и я, ваша меньшая сестра, как говорили мы когда-то, уже склоняюсь к могиле». «Если вы поверили в мою смерть, ваше величество, то вас, по всей вероятности, удивило то, что, умирая, я не подала о себе весточки». «Но ведь смерть герцогини порой приходит нежданно-негаданно». «О, ваше величество, души, отягощенные тайнами вроде той, о которой мы только что говорили, всегда испытывают потребность в освобождении от лежащего на них бремени. И эту потребность следует удовлетворить заранее. Среди дел, которые надлежит выполнить, готовясь к путешествию в вечность, указывают также и на необходимость привести в порядок бумаги». Королева вздрогнула. «Ваше величество, — сказала герцогиня, — в точности узнаете день моей смерти, и притом достовернейшим способом. Как же это произойдет? Не позже, чем на следующий день после моей кончины, вашему величеству будет доставлен 4-слойный конверт, и в нем вы обнаружите все, что осталось от нашей некогда столь таинственной переписки». «Вы не сожгли моих писем», — воскликнула с ужасом Анна. «О, моя королева, лишь предатели жгут королевские письма». «Предатели?» «Да, предатели. Или, вернее, они делают вид, что сжигают их, но в действительности хранят их у себя или продают за большие деньги». «Господи Боже!» «Тот, однако, кто хранит верность, прячет такие сокровища как можно дальше. Затем, в один прекрасный день, он является к своей королеве и говорит: «Ваше Величество, я старею, я тяжело болен, моя жизнь в опасности, и в опасности тайна, доверенная мне, вашим величеством. Возьмите же эту таящую опасность бумагу и сами, своими руками сожгите ее». «Бумага, в которой таится опасность. Какая же это бумага?» «У меня только одна такая бумага, но действительно очень опасная». «О, герцогиня, скажите, скажите же, что это такое?» «Это записка от 2 августа 1644 года, в которой вы посылаете меня в Нуазиль-Сек, чтобы повидать вашего милого и несчастного мальчика. Вашей рукой так и написано: милого и несчастного мальчика». Воцарилась полная тишина. Королева мысленно измеряла глубину пропасти, госпожа де Шеврес расставляла свою западню. «Да, «Несчастный, очень-очень несчастный», — прошептала Анна Австрийская. «Какую печальную жизнь прожил этот бедный ребенок, и как ужасно эта жизнь завершилась!» «Разве он умер?» — воскликнула герцогиня, и королева, несколько успокаиваясь, подумала, что ее удивление искренне. «Умер чахотки, умер всеми забытый, увял как цветок, поднесенный влюбленным и засунутый предметом его любви в глубину шкафа, чтобы укрыть его от нескромных глаз окружающих». «Значит, он умер», — повторила герцогиня опечаленным тоном, который, несомненно, мог бы обрадовать королеву, если бы в нем не слышались нотки сомнения. «Умер в Нуазилесек?» «Да, на руках у своего гувернера, несчастного преданного слуги, который ненамного пережил его». «Само собой понятно, нелегко снести такую печаль и жить с такой тайной в груди». Королева не удостоила заметить иронию этих слов. Госпожа де Шеврес продолжала. «Несколько лет назад, государыня, я справлялась в самом Нуазилесек о судьбе этого столь несчастного мальчика. Там его не считали умершим. Вот почему я не сразу прониклась скорбью вместе с вашим величеством». «Разумеется, если б я поверила этому слуху, никогда ни один намек на это горестное событие не пробудил бы законнейшую печаль в вашем сердце, ваше величество». «Вы говорите, что в Нуазилесек ребенка не считали умершим?» «Нет, ваше величество». «Что же там говорили?» «Говорили, но, разумеется, это плод заблуждения. Все же скажите, что вы там слышали?» «Говорили, что как-то вечером, это было в начале 1645 года, величественная и красивая женщина, это было замечено, несмотря на маску и плащ, которые скрывали ее, несомненно, знатная дама, даже очень знатная дама, приехала в карете на перекресток дорог, тот самый, на котором, как вам известно, я дожидалась вестей о молодом принце, когда ваше величество благоволили меня туда посылать. И?» «И гувернер привел мальчика к этой даме. Дальше. На следующий день гувернер с мальчиком уехали из местечка». «Видите ли, этот рассказ правдив, но бедный ребенок умер внезапно, что часто случается с детьми в возрасте до 7 лет. По словам врачей, жизнь их в эти годы держится на волоске». «То, что говорят, ваше величество, истина, никто не знает этого лучше, чем вы. Никто не верит этому столь же безгранично, как я. Но заметьте, тут есть одна странность». «Что еще?» — подумала королева. «Лицо, сообщившее мне эти подробности, лицо, ездившее справляться о здоровье ребенка». «Вы кому-нибудь доверили подобное поручение, о герцогиня?» «Некто не мой, как ваше величество, не мой, как я. Предположим, что этим некто была я сама. Это лицо, проезжая через некоторое время в Турень, узнала и гувернера, и мальчика. Простите, этому лицу, разумеется, лишь так показалось, что оно узнало обоих. Оба были живы, веселы и здоровы. Оба цвели, один в дни своей бодрой, полной сил старости, другой — в нежные дни первой юности. Судите же после этого, можно ли доверять слухам? Можно ли в нашем подлунном мире верить чему бы то ни было? Но я утомляю, ваше величество. Ой, я совсем не хотела этого, и я сейчас же откланяюсь, принеся еще раз уверение в моей почтительнейшей преданности, ваше величество. Останьтесь. Поговорим немного о вас. Обо мне? О, государыня, не опускайте столь низко свой взор. Почему же? Разве вы не стариннейшая моя приятельница? Разве вы сердитесь на меня, герцогиня? Я? Господи Боже! У меня нет к этому оснований. Неужели я явилась бы к вам, будь у меня причина сердиться на вас? Годы одолевают нас, герцогиня. Мы должны теснее сплотиться в борьбе против грозящей нам смерти. Ваше Величество, вы осыпаете меня милостями, произнося такие ласковые слова. Никто не любил меня так, никто мне так не служил, как вы, герцогиня. Ваше Величество помнит об этом. Всегда. Герцогиня, я хочу от вас доказательства дружбы. Всем своим существом я ваша, ваше Величество. Но где же доказательство дружбы? Какое? Обратитесь ко мне с какой-нибудь просьбой. С просьбой? О, я знаю, у вас самая бескорыстная, самая возвышенная, самая царственная душа. Не хвалите меня чрезмерно, ваше величество, — сказала взволнованная герцогиня. Я не в состоянии воздать вам хвалу, которая была бы равна вашим заслугам. С возрастом под влиянием несчастья очень меняешься, ваше величество. Да услышит вас Бог, герцогиня. Что это значит, ваше величество? Это значит вот что. Прежняя герцогиня, прекрасная, обожаемая Шеврес, ответила бы мне черной неблагодарностью. Она бы сказала, мне ничего не нужно от вас. Да будут в таком случае благословенны несчастья, если они изменили вас, и вы теперь, быть может, ответите мне, принимаю. Взгляд и улыбка герцогини смягчились. Она была очарована королевой и не пыталась скрыть свои чувства. «Говорите же, моя дорогая», — продолжала королева, — «чего вы желаете?» «Итак я должна высказаться, поскорее, не раздумывая. Ваше Величество, можете принести мне несказанную радость, несравненную радость». «Но говорите же», — промолвила королева, слегка охладев вследствие проснувшегося в ней беспокойства. «Только не забывайте, моя дорогая Шеврес, что теперь надо мной стоит сын, как некогда стоял муж». «Я буду скромна, моя королева. Называйте меня Анной, как прежде. Это будет сладким напоминанием о несравненных днях юности». «Хорошо. Итак, моя обожаемая госпожа, моя милая Анна, ты еще помнишь испанский?» «Конечно». «Тогда сообщи мне по-испански, чего ты хочешь». «Я хочу следующего. Окажи мне честь и приезжай ко мне на несколько дней в Дампьер». «И это все?» — воскликнула пораженная королева. «Да». «Только и всего? Боже мой, разве вы не видите, что я прошу вас о неслыханном благодеянии? Если вы не видите этого, значит, вовсе меня не знаете. Принимаете ли вы мое приглашение?» «Конечно, и от всего сердца. О, как я признательна вам!» «И я буду счастлива», — продолжала, все еще не вполне уверовав в искренность герцогини Анна Австрийская, «если мое присутствие может оказаться полезным для вас». «Полезным?» — воскликнула смеясь герцогиня. «О нет! Приятным, сладостным, радостным! Да, тысячу раз да! Значит, вы обещаете? Даю вам слово!» Герцогиня схватила прекрасную руку королевы и покрыла ее поцелуями. «Она, в сущности, добрая женщина», — подумала королева, — «и ей свойственно душевное благородство». «Ваше Величество», — задала вопрос герцогиня, — «даете ли вы мне 2 недели?» «Конечно, но для чего?» «Зная, что я в немилости, никто не хотел дать мне взаймы 100 000 ЭКЮ, которые мне нужны, чтобы привести в порядок Дампьер. Но теперь лишь только станет известно, что эти деньги пойдут на то, чтобы принять Ваше Величество, парижские капиталы рекой потекут ко мне». «Так вот оно что», — сказала королева, ласково кивнув рукой. 100 000 ЭКЮ. Нужно 100 000 ЭКЮ, чтобы привести в порядок Дампьер. Около этого. И никто не хочет судить их вам. Никто. Если хотите, я их сужу, герцогиня. О, я не посмею. Напрасно. Правда? Честное слово королевы. 100 000 ЭКЮ — это в сущности не так уж много. Разве? Да, немного. Я знаю, что вы никогда не продавали ваше молчание за цену, которой оно стоит. Подвиньте мне этот стол, герцогиня, и я напишу вам чек для господина Кальбера. Нет, лучше для господина Фуке, который гораздо любезнее и приятнее. А заплатит ли он? Если он не заплатит, заплачу я. Но это был бы первый случай, когда бы он мне отказал. Королева написала записку, вручила ее герцогине и простилась с ней, расцеловав ее напоследок.